об авторе. Джо Хилл. Автор таких, по версии издания «Нью-Йорк Таймс» бестселлеров, как «Пожарный», «Страна Рождества», «Рога» и «Коробка в форме сердца», а также удостоенного премии сборника рассказов «Призраки 20 века». Он же является автором шеститомной книжной серии комиксов «Lock and Key» — «Лок и ключ», удостоенной премии Эйснера, считающейся Оскаром в индустрии комиксов. Живет писатель в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США.